Глава 16. Техники счастья в отношениях. Жили-были два молодых садовника, Анна и Михаил. Они недавно поженились и решили вместе создать прекрасный сад. Анна мечтала о пышных розовых кустах, а Михаил хотел посадить высокие дубы. Первый год они усердно трудились, но часто спорили. Анна жаловалась, что дубы Михаила занимают слишком много места и затеняют ее розы. Михаил же считал, что розы Анны требуют слишком много ухода и отвлекают от его величественных дубов. Однажды в их сад забрел мудрый старик. Увидев недовольные лица молодых садовников, он спросил, в чем дело. Выслушав их, старик улыбнулся и сказал: «Вы так увлеклись своими отдельными мечтами, что забыли о главном, о вашем общем саде. Попробуйте взглянуть на него, как на единое целое». Анна и Михаил задумались над словами старика. На следующий день они вместе обошли сад и впервые увидели, как прекрасно сочетаются их растения. Нежные розы Анны благоухали под сенью могучих дубов Михаила, создающих уютные уголки для отдыха среди цветов. С того дня они стали работать вместе, планируя сад как единое произведение искусства. Они научились ценить вклад друг друга и радоваться разнообразию. Их сад расцвел, став самым красивым в округе, а их любовь окрепла в совместном творчестве. Так Анна и Михаил поняли, что счастье в отношениях – и не только достижение личных целей, но и умение создавать что-то прекрасное вместе, ценя уникальность друг друга. Написано множество книг о том, что мужчина и женщина принципиально разные, с отличающимися способами мышления, чувствования и действий, что сильно затрудняет понимание и коммуникацию. Следствием этого могут быть почти гарантированные страдания для обоих при создании постоянных отношений. Может быть, поэтому многие, попытав счастье, решают, что одному спокойнее. Но мы все-таки попытаемся доказать, что отношения с правильным партнером обогащают, а не обедняют. Все, что мы здесь описали, лишь первый шаг, в рамках которого мы налаживаем отношения со своей личностью. Но в жизни нас окружает множество людей, с которыми мы взаимодействуем по нашему желанию или без зонова. Не научившись налаживать отношения с собой, не просто сделать это с другими. Наверное, проще всего разобрать отношения в семье. И начнем мы с ответственности. Ответственность. Сначала надо определить, на ком ответственность за отношения. Полностью на партнере? Или, может быть, 50 на 50? Или 51 на 49? В нашем случае примем за верный ответ, что 100% ответственности лежит на нас. Конечно, ваш партнер может быть и таким, и сяким. Возможно, вы все перепробовали, но он безнадежен, все бесполезно. Но не это главное. Если нет желания создать с партнером отношения мечты, можно себе это честно сказать и прервать их. При готовности же потрудиться над ними рецепт будет только один. Полностью принять на себя ответственность за эти отношения и начать действовать. Легко, скорее всего, не будет, но игра стоит свеч. Дело во мне. Этот принцип как никогда важен в отношениях. Если считать, что партнер – это исчадие ада, и он ответственен за все плохое, что есть в отношениях, то сделать ничего невозможно. Мне неизвестны техники, которые могут исправить партнера. Себя же изменить тоже непросто, хотя и возможно. Поэтому позиция «партнер виноват во всем» неконструктивна. И в этом случае можно либо оставить все как есть, либо расстаться. Если же отношения стоят того, чтобы напрячься, то есть смысл принять на себя 100% ответственности за них. Но здесь есть нюанс. Подобно тому, как привычки могут обогащать или обеднять нашу жизнь, люди, с которыми мы общаемся, также оказывают значительное влияние на наше развитие и благополучие. Окружая себя вдохновляющими, позитивными и целеустремленными людьми, мы создаем среду, способствующую нашему росту, мотивации и успеху. Вместе с тем, постоянное взаимодействие с негативно настроенными, пассивными или токсичными людьми будет постепенно истощать нашу энергию, снижать уверенность в себе и ограничивать наш потенциал, делая нас слабее. Отношения требуют времени. Конечно, время сейчас нелегкое. Надо зарабатывать, работа или бизнес могут занимать все свободное время, а еще и прихватывать выходные. Мы, конечно, все это делаем исключительно для семьи, которая видит мужа и отца только в выходные, да и то, если очень повезет. В совсем запущенных случаях дети могут договориться о встрече с отцом через личного секретаря. Тем не менее, если не тратить время на дорогих людей, то отношения начнут разрушаться, хереть и со временем превратятся в формальность. Чтобы этого не произошло, необходимо повысить значимость семьи и отношений и вставлять их в свой календарь с тем же приоритетом, что и самые значимые и денежные дела. И лучше, если это будут регулярные дела. Например, танцы с женой по субботам и средам, теннис с сыном по вторникам, вокал с дочкой по вторникам. Все нужно занести в календарь и оберегать это время. Ценности и ожидания. Представим себе, что каждая из сторон ведет что-то вроде внутренней бухгалтерии, по которой оценивает все позитивные и негативные действия партнера. Так мужчина, остроумно пошутив в веселой компании над неудачной прической своей женщины, может считать, что он просто мастер стендапа и записать себе на счет плюс 20 баллов. Женщине же эта шутка покажется грубой, мерзкой и оскорбительной, и она запишет на его счет минус 100 баллов. Жутко обидится и уйдет с вечеринки с решимостью закатить дома грандиозный скандал. Мужчина же ничего не понимает, считает ее истеричкой, записывает на ее счет минус 120 баллов. И чтобы сравнять счет, решает остаться на вечеринке до утра. Женщина всю ночь не спит и записывает на счет партнера минус 200 баллов. Когда же он приходит, у каждого грандиозные претензии и каждый по-своему прав. Оба пару часов с упоением покричат друг на друга, до рукоприкладства не дойдет, но посуду побьют и запишут на счет друг друга еще минус 500 баллов. Еще и ожидания дровишек в костер добавляют. Даже ничего не сделав, можно уменьшить баланс партнера. Муж приходит домой уставший и голодный, но ужина нет. Причины могут быть разные. Жена сама приползла домой на полусогнутых за 5 минут до его прихода. Невероятно злая, и ей хочется на ком-то сорвать злость. У мужа баланс супруги был, например, на нуле, а отсутствие ужина тут же уронило его на минус 500 баллов. И он сделал замечание. Эффект сравним с поднесением спички к горке пороха. Взрыв, взаимное обвинение, скандал, и муж ночует на диване. Разница в позитивных действиях тоже присутствует. Например, семья проводит отдых в восточной стране. Муж битый час таскался по рынку, сторговал 10 вкуснейших манго и не только купил местной рыбы, но еще и выпотрошил ее. Он красавчик, добытчик, молодец и записал на свой счет как минимум 300 баллов. И вот он окрыленный спешит домой, ожидая, что все сейчас его оценят, будут хвалить и рассказывать, какой он молодец. Но он просто забыл, что жена просила его купить бутылочку вина. Это же так просто купить бутылку вина в радикальной мусульманской стране, где алкоголя днем с огнем не сыскать. Смотрим, что получится дальше. Муж приходит, приносит добычу, но его никто не хвалит. Потому что вина нет, а рыба какая-то не такая. Но жена делает над собой усилие и жарит рыбу. Все пытаются собраться на ужин. За ужином все смотрят на эту рыбу, совсем не лосось и выглядит не очень аппетитно. Все, кроме мужа, есть ее отказываются. На вопрос, а где вино, уставший раздраженный муж, которого никто не похвалил, взрывается и, схватив сумку, говорит, что сейчас сходит и купит. Но жене такой расклад не нравится, и она говорит, что уже ничего не хочет, и даже если вино материализуется через полчаса, пить не будет. Слово за слово и шикарный скандал с предложениями продолжить отпуск раздельно готов. Все дико злятся друг на друга. Ребенок спрашивает родителей. «Вы собрались развестись?» «А все почему?» потому что муж ожидал, что его похвалят за добычу, а жена ожидала, что будет куплено вино и что-нибудь вроде омаров, кальмаров и желательно лобстеров. Проблема разных систем ценностей в общем обозначена, и решение ее достаточно простое, но это не значит, что оно легкое. Сначала есть смысл полностью отказаться от ожиданий от партнера. Никто никому ничего не должен. Женщина не обязана готовить мужу ужин, а мужчина не обязан его с удовольствием съесть, если он, например, где-то уже поужинал или не в настроении. Тем не менее, если дома приготовлен ужин, это дополнительный повод к благодарности. А если мужчина от него отказывается, не беда. Он чудо какой вкусный и самим больше достанется. Это совсем не значит, что если женщина не готовит ужин, то это повод на нее злиться. Она ничего не должна. Но если это происходит регулярно, то мужчина может сделать соответствующие выводы. Так и женщина, если видит, что мужчина уже который месяц не прикасается к ее блюдам, может сходить на кулинарные курсы или вообще забить на готовку. Но если он съел ужин и похвалил, это тоже повод быть благодарной ему. А как же? Он же поужинал у нее, а мог бы, например, в ресторане. Но если мы убираем негатив от того, что избегаем ожиданий, то, по крайней мере, остаемся в нуле по очкам и благодарим всякий раз, когда партнер делает что-то хорошее. Таким образом, можно справиться с ожиданиями. Не факт, что сразу, но приложив определенные усилия, вполне. Решить вопрос с разными ценностями можно следующим образом. Составьте два списка ценностей – положительный и отрицательный. В каждом, например, по 3-7 пунктов, содержащих информацию о том, чего каждый партнер хотел бы от другого, чего бы не хотел, и присвоить каждому пункту балл, например, от 1 до 10 по степени важности. Далее составляем списки, в которых прописываем, что партнеры могут хотеть или что может не нравиться, сгруппированные по некоторым признакам. Мужчины хотят от женщины: первое, забота и внимание, готовить вкусные домашние блюда, интересоваться делами мужчины и поддерживать, устраивать уютные вечера. Второе, поддержка и уважение, поддерживать в трудные моменты, уважать мнение и решения мужчины, быть благодарной. Третье. Физическая близость и привлекательность. Следить за собой и своим внешним видом, быть активной в интимной жизни, проявлять ласку и нежность. Четвертое. Совместные интересы и досуг. Разделять хобби или интересы мужчины, путешествовать и открывать новые места вместе с ним. Пятое. Домашний уют и порядок. Содержать дом в чистоте, заниматься украшениями, обустройством дома, организовывать семейные праздники и встречи. Мужчины не хотят от женщины. Первое. Наглость и агрессивность. Повышать голос или ругаться, проявлять агрессию или насилие, постоянно критиковать мужчину. Второе. Эмоциональная нестабильность. Часто впадать в истерики или плакать без причины, быть чрезмерно ревнивой, драматизировать мелкие проблемы. Третье. Безответственность. Не выполнять обещания, забывать о важных вещах и датах, тратить деньги бездумно. Четвертое. Отсутствие личного пространства. Постоянно вмешиваться в их личные дела, контролировать каждый шаг, запрещать им общаться с друзьями. Пятое. Неряшливость. Не следить за своим внешним видом, не убирать за собой дома, пренебрегать гигиеной. Женщины хотят от мужчины. Первое. Забота и внимание. Каждое утро заваривать свежий ароматный кофе, устраивать романтические сюрпризы, интересоваться настроением и самочувствием. Второе. Поддержка и понимание. Выслушивать проблемы и помогать с ними справляться, поддерживать их карьерные и личные амбиции, проявлять терпение и понимание в трудных ситуациях. Третье. Физическая близость и романтика. Проявлять нежность и ласку, быть внимательным к потребностям в интимной жизни, делать комплименты и ухаживать за женщиной. Четвертое. Совместные интересы и досуг. Проводить вместе время на природе или за активными занятиями, читать вместе книги или смотреть фильмы, заниматься спортом. Пятое. Домашний уют и участие в быту. Помогать с домашними делами и уборкой, готовить ужин или помогать с приготовлением пищи, заботиться о детях и семье. Женщины не хотят от мужчины. Первое. Грубость и агрессивность. Кричать или оскорблять женщину, проявлять физическую агрессию, унижать их перед другими. Второе. Безразличие. Не обращать на них внимания, игнорировать их проблемы и потребности, забывать о важных датах и событиях. Третье. Безответственность. Не выполнять своих обещаний, не заботиться о семейных финансах, не принимать участие в воспитании детей. Четвертое. Недостаток личного времени. Не давать времени женщине на себя и свои хобби, постоянно контролировать их передвижение, требовать их полного внимания и отказа от личных интересов. Пятое. Неряшливость. Не следить за своим внешним видом, не убирать за собой дома, пренебрегать гигиеной. Сложно переоценить значение этих списков. Часто считают, что партнер должен сам все знать, читать мысли и обо всем догадываться. Или еще хуже, считать, что ценности партнера должны совпадать с собственными, хотя оснований для этого вроде бы нет. Одному нравится темное нефильтрованное, а другой игристое. И если не знать, что кому-то нравится или не очень, можно годами злиться, что кто-то не закрывает крышку унитаза или пилит на ровном месте почем зря. Есть крайне простые вещи, которые дадут отличный результат. Открывать двери машины, помогать снимать пальто или куртку, целовать при встрече и на прощание, говорить, что соскучился или рад видеть. Транзакция. Ментальная и эмоциональная. Написано великое множество книг на тему, почему и как мужчины не понимают женщин. Существуют даже теории насчет разных планет. Безусловно, нельзя забывать, что у мужчин и женщин разные системы ценностей, и ничего с этим не сделать. Но есть один немаловажный момент, который сильно мешает пониманию. Если назвать любой мини-диалог коммуникационной транзакцией, то в ней всегда присутствует ментальная и эмоциональная часть, а иногда и физическая. У мужчин практически всегда доминирует ментальная или логическая составляющая. Женщины чаще используют эмоциональную. И в этом состоит серьезная проблема. Так, если женщина пришла и жалуется мужу на неподобающее поведение коллег, он считает это ментальной транзакцией, что это запрос на совет или решение проблемы, включает душнилу и начинает расспрашивать, кто, когда, как и почему, где и зачем притесняет любимую. А когда женщина уже на грани, но мужчина этого не видит и не понимает, начинает сыпать советами, которые она и сама могла бы себе дать. Да вот только они или неприменимы, или уже многократно проверены и не дали эффекта. Но фокус в том, что транзакция была эмоциональной. И запрос был только в том, чтобы выслушали и проявили сочувствие. После чего она и сама решит все проблемы. И даже делать-то ничего особо не надо было. Достаточно применить простые приемы активного слушания, искренне и с интересом. Смотреть в глаза, задавать наводящие вопросы, в нужных местах угукать, агакать, обнимать, пылать праведным гневом, во всем соглашаться, но палку все-таки не перегибать, чтобы слушание не превращалось в фарс. Может быть и другая история. Мужчина уже третий месяц выбирает новую машину, перебрал несколько десятков вариантов и никак не может определиться. Тут он обращается за советом к женщине, которая, неправильно определив вид транзакции и посчитав ее эмоциональной, решает просто проявить внимание. Она внимательно слушает, задает вопросы, проявляет искренний интерес, но практических советов, что же все-таки выбрать, не дает. И мужчина может чувствовать разочарование. Проговорили битый час, и вопросов появилось больше, чем ответов. В следующий раз даже и начинать не будет. Смысла нет просто так тратить время. И, вероятно, именно в этом проблема. Один говорит про теплое, другой про мягкое. Друг друга не понимают и раздражаются. А всего-то надо наработать навык определения вида транзакции, ментальной или эмоциональной, и действовать в соответствии с ней. Часто мужчина в разговоре с женщиной не обращает должного внимания на эмоциональную сторону сообщения. Он может говорить правильные, логичные, совершенно очевидные слова, но делать это по-разному. С любовью или злостью, часто обращая внимание только на ментальную сторону. Женщине же часто наоборот, совершенно не важно, что говорить. Главное, как. И если говорить с любовью, то ей может быть совершенно безразлично, что говорят. С физическими транзакциями тоже все просто. Если, например, женщина нас обнимает, не стоит в этот момент заговаривать с ней о природе, о погоде или подобных вещах. Иногда женщины просто взрываются, потому что отчаянно хотят, чтобы их, например, обняли. Но гордость не позволяет сказать это напрямую. И тогда начинается игра. «Милый мой, хороший, догадайся сам». Если что-то идет не так в отношениях, то есть смысл подумать, есть ли недостаток физического контакта, и устранить его, если это так. И проверить это можно только на практике. Цепляет. Разумеется, сразу не получится, и многие вещи будут раздражать, задевать и расстраивать. И здесь всегда полезно задать себе вопрос, почему меня цепляет поведение партнера? Представим себе невероятно продвинутого человека, который уже давно освободился от многих своих заморочек и уже ничего, или практически ничего, не способно его задеть. Получается, чья ответственность в том, что поведение партнера раздражает? Ответ может быть только один – наша. Так все выпады и задевающие нас слова и действия подсвечивают нам наши недостатки. В этом случае партнер работает нашим духовным учителем. Мы можем только поблагодарить за утомительную и неблагодарную работу по вашему духовному воспитанию, цель которой – сделать так, чтобы ничего и никогда не могло нас задеть. Если рассматривать взаимодействие в отношениях с такой позиции, то поводов злиться и обижаться на партнера становится значительно меньше. Замечания и упреки от партнера могут служить зеркалом, отражающим наш уровень эмоциональной зрелости. Если каждое слово критики вызывает у нас бурную реакцию и боль, это сигнализирует о неоконченной внутренней работе. Мы все в какой-то степени пребываем в состоянии инфантильности, особенно когда чувствуем себя неуверенными или уязвимыми. Партнер в данном случае не просто спутник жизни, но и своеобразный учитель, помогающий нам увидеть и преодолеть свои слабости. Партнер, как духовный наставник, играет ключевую роль в нашей жизни, помогая нам расти и достигать гармонии с самими собой. Его упреки могут казаться неприятными, но именно через эти болезненные моменты мы получаем возможность самосовершенствования. Важно воспринимать критику не как нападение, а как приглашение к осознанию собственных недостатков и работы над ними. Это требует от нас смелости смотреть в лицо своим слабостям и готовности к изменениям. Таким образом, если критика партнера вызывает у вас сильные эмоции, это признак незавершенного процесса взросления. Вместо того, чтобы защищаться, можно попробовать увидеть в этих упреках уроки для развития. Партнер в данном случае становится тем проводником к духовному росту, который помогает нам развивать эмоциональную зрелость и обрести внутреннюю гармонию. Психологическая индукция. Замечали ли вы, что одни люди вас притягивают, а другие отталкивают? Что с одними вы чувствуете себя на редкость хорошо, а с другими хочется побыстрее закончить общение? Все это происходит по одной простой причине – люди считывают ваши отношения к себе. И здесь соврать сложно. Мы можем говорить про людей все что угодно, красиво улыбаться, но если нас от человека тошнит, и мы про себя думаем, что же это за мерзавец, это легко считывается. Подсознательно этот человек, скорее всего, будет нас избегать, и это очень непросто будет изменить в долгосрочной перспективе. Как мы помним, мысли вызывают чувства, чувства рождают действия. И если вы думаете о партнере с неприязнью, то этим будете его отталкивать, даже если и говорите ему только приятное. Эффект напоминает магнитную индукцию, которая используется, например, в беспроводных зарядках, где электрический ток вызывает электромагнитное поле, который при взаимодействии с обмоткой приемника также вызывает электрический ток и происходит беспроводная зарядка. Только в этом случае вместо катушек мозг, ваш и партнера. А что выступает в роли электромагнитного поля, еще предстоит выяснить ученым, хотя разработки в этой области ведутся. И здесь возникает непростая задача. Фильтровать не только то, что вы говорите и делаете в адрес партнера, но и то, что вы думаете. Попробуйте и проверьте, будет ли это работать. Когда вы смотрите на жену, попробуйте мысленно проговаривать следующее. «Ну какая же ты у меня красавица и умница! Каких фантастических детей ты мне подарила! А какие потрясающие борщи варишь! Просто пальчики оближешь!» Жена, соответственно, может говорить: «Какой ты у меня потрясающий мужчина, герой, невероятно спортивный, а какой умный! Мне всегда с тобой так интересно, и подруги мне завидуют! Ты у меня просто мечта, а не мужчина!» Попрактикуйте подобные мысли несколько недель или месяцев и посмотрите, что получится. Важный момент. Постарайтесь найти что-то действительно хорошее и думать в подобном ключе честно и без сарказма. Его тоже можно считать, и тогда эффект будет обратным. Море и берега. К следующей аналогии подойдем немного издалека. Возьмем прозрачный бокал, наполним его водой и поставим на стол. Что мы видим? Бокал, наполненный водой. То есть вода – текучая и неуловимая субстанция, ограниченная некими рамками и таким образом держит форму. Без бокала вода растечется и со временем испарится. Бокал без воды будет сухим, ненаполненным. Это просто стекляшка. Вместе они образуют нечто большее, ценное, полезное. Так женщину можно сравнить с энергией, текучей, постоянно меняющейся. Она может быть жаркой, может быть нестерпимо холодной, превратиться в лед. Если это произойдет в бокале, он может треснуть. Если вода нагреется слишком сильно, то может испариться и исчезнуть, что тоже нехорошо. Мужчина в этой аналогии – бокал. Форма. Способность все структурировать, упорядочивать, держать под контролем, действовать. Без воды он может чувствовать себя пустым, незаполненным и бесполезным. Наполненный же водой, он чувствует себя более живым, энергичным, талантливым. Продолжим аналогию и расширим воду до размеров моря, а бокал здесь будет берегами. Море может быть любым, ласковое, спокойное. Легкий бриз, волнение, шторм, буря, иногда даже с градом. Как настроение у женщины. Если спросить, почему она себя чувствует именно так, то честным ответом может быть «не знаю». Женское настроение – штука неуловимая, как погода на море. Не всегда зависит от самой женщины и, скорее всего, носит случайный характер. Некоторые исследования отмечают определенные тенденции, что мужчины часто используют речь для передачи информации, в то время как женщины – для установления связей. Исследование Бризендайн 2006 года The Female Brain предполагает, что женский мозг более настроен на эмоциональную обработку речи. Бесполезно спрашивать, почему сейчас то или иное настроение. При попытке ответить, ум тут же подтянет правдоподобное логическое объяснение, которое не имеет ничего общего с действительностью. Если мужчина спросит, может быть, я сделал что-нибудь не так, то для женского ума это будет настоящее наслаждение. Даже придумывать ничего не надо. Конечно же, во всем виноват мужчина. Выходные не распланировал, ужин не приготовил, с ребенком не поиграл, мусор не вынес и еще миллион причин, в чем он виноват. И вуаля, ненаправленное и просто плохое настроение женщины становится направленным на мужчину. А потом мужчины жалуются, что жены их постоянно пилят. Просто не надо спрашивать, что вы делаете не так и считать себя в чем-то виноватым. Что бы ни говорила женщина, это никак не связано с мужчиной. Это просто негативная эмоция, которая возникла спонтанно и непонятно почему, которую женщина модулирует практически случайным набором слов, А плохое настроение еще и подкидывает те, что бьют в самые слабые места, и направляет на все, что попадется под руку. Самая главная ошибка – принимать все на свой счет. А сказано может быть много чего грубого, гадкого и обидного. И обижаться здесь значит проявлять не очень мужские качества. Для мужчины свойственно следующее. Если он что-то сказал, то, вероятно, именно так и думает, и, скорее всего, сделает то, что сказал. Для женщин же часто слова вообще ничего не значат. Она может говорить много ужасных и страшных вещей. Часто все это никак не связано ни с мужчиной, ни с ее намерениями. И здесь лучше работает правило: не слушай, что женщина говорит, смотри на то, что она делает. Так, если мужчина подошел к женщине и обнаружил, что внутренняя погода сегодня не очень, буря с градом, то нужно просто улыбнуться, сказать, что любит, и отойти на время в сторону. При этом выполнять свою функцию берегов, то есть сделать так, чтобы женщина в этом своем состоянии не сделала того, из-за чего потом может быть мучительно больно. Выждав время, подойти еще раз и снова улыбнуться, сказать, что любишь, и выждать еще. Будет хорошо, когда удастся не обидеться и не наговорить всякого в ответ, если, конечно, нет цели устроить семейную ссору с битьем посуды, сбором чемодана и ночью на диване. Как бы море ни ярилось, что бы ни делало, оно не в состоянии причинить ни малейшего вреда берегам, даже если сильно этого захочет. Ясное дело, сказать проще, чем сделать, поскольку женщина всегда может точно ударить в больное место, да так, что мало не покажется. Особенно если живете давно, и она знает вас как облупленного. Чтобы успешно абсорбировать эту боль и преобразовать ее в любовь, нужно подключить силу воли и описанный ранее процесс. Когда же сорвались и с удивлением обнаруживаете, что с острым чувством собственной правоты ругаетесь, надо помнить, что остановиться можно в любой момент, и чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Если удастся с честью выдержать эту мятежную бурю и спокойно дождаться штиля или ласкового бриза, женщина это оценит и вам воздастся сторицей. Скорее всего, мужчина будет вознагражден любовью, и всем подругам потом будет с гордостью поведано, какой он замечательный и любящий. Просто настоящий полковник. Еще одна аналогия. В мире отношений мужчина подобен солнцу. Его задача – излучать тепло, свет и энергию, оставаясь неизменным источником силы. Женщина же сравнима с облаками в небе, переменчивыми и многогранными. Она может быть легкой и воздушной, как перистые облака в ясный день, или тяжелой и мрачной, как грозовые тучи, но при этом, что бы ни происходило с тучами, они не могут навредить солнцу. Важно понимать, что эти перемены в женском настроении часто никак не связаны с мужчиной. Подобно тому, как погода меняется по своим законам, так и эмоциональное состояние женщины может колебаться под влиянием множества факторов. Задача мужчины – оставаться стабильным солнцем, продолжая светить и согревать, терпеливо ожидая, когда гроза сменится ясным небом. В этом и может заключаться сила мужчины в отношениях. Есть еще одна интересная сторона, источник которой лежит, вероятно, в темноте веков, когда все решала только физическая сила. Мужчины тогда были значительно менее толерантными и в отсутствие законов представляли собой значительную опасность, в том числе и для женщин, ничуть не меньшую, чем опасный хищник. И в этих непростых условиях женщина справедливо боялась мужчину, и чтобы хотя бы как-то взаимодействовать, необходимо было постоянно проверять границы дозволенного, которые могли постоянно меняться. Для этого приходилось провоцировать мужчину, чтобы определять эти границы. Это значит эмоционально постоянно покусывать его где-то больше, где-то меньше, и при отсутствии сопротивления наращивать давление. Ничего не напоминает? В текущих условиях полной мужской толерантности, когда агрессия мужчины к женщине обнуляется, каким эффектом это может приводить в современных реалиях? Абьюз и манипуляции. Весьма модное сейчас слово, которое не любят многие психологи. Для этого термина есть значительно более простой и понятный термин – психологическое насилие. Что такое насилие физическое? Это когда мы причиняем физическую боль, а психологическое – когда причиняем боль, но уже с помощью слов и эмоций. Унижаем, оскорбляем, бьем по самооценке и делаем прочие нехорошие вещи. Не просто замечать, когда причиняешь боль другим. Мы всегда недоумеваем. Но что здесь такого, посмеяться над прической девушки в компании? Это же просто шутка. У тебя что, нет чувства юмора? Но девушке почему-то совсем не смешно. Ей больно. Она неделю готовилась к этой вечеринке, мыла волосы дорогими шампунями, красила, завивала, и все с одной целью – шикарно выглядеть. И тут такое. Распознать это самому практически невозможно, и хуже всего, если партнер ничего не скажет, затаит обиду и решит отомстить в самый неподходящий момент. Значительно более эффективно, если партнер скажет прямо и открыто, что ему больно. Мало-помалу можно изучить партнера, понять, что и в каких ситуациях причиняет ему боль, и исключить подобные вещи из своего общения. И если партнер сделал нечто подобное, не бить в ответ, ввязываясь в психологическую драку, а просто сказать, что он сделал больно. И в идеале взять паузу в общении, чтобы успокоиться и не наговорить гадости в ответ. Если абьюз – это явное психологическое насилие, то манипуляция – скрытое психологическое насилие, которое часто выполняется через чувство вины. Конфуций сказал: «Остерегайтесь тех, кто хочет вменить вам чувство вины и покаяния, ибо они жаждут власти над вами». На тему манипуляций написано множество книг, можно досконально изучить ее. Манипуляции диагностируются через дискомфорт. Внезапно у вас в общении начинает возникать чувство вины или страдания других порядков. Допустим, коллега просит: «Дружище, отвези меня завтра в 3 часа утра в аэропорт. Я же тебя никогда ни о чем не просил. Ты же мне не откажешь, если настоящий друг?» Если вы соглашаетесь свободно и также свободно можете отказать, это нормально. Но если у вас вдруг появляется чувство вины, с этим надо что-то делать. Обычно манипуляция хорошо отрабатывается через вынесение на поверхность. Так можно сказать: «Дружище, ты часом не пытаешься манипулировать мной с помощью нашей дружбы. Так настоящие друзья не поступают». Может быть, вы сталкивались с людьми, которые прямо-таки высасывают из вас жизненную энергию. Происходить это может следующим образом. Вас могут провоцировать на выплеск негативной энергии. И если это удается, вместе с этим выплеском забирают часть вашей силы. По возможности, лучше исключить общение с такими вампирами. Отдавая свою силу, вы становитесь более несчастными. Журнал в отношениях. И, конечно же, в отношениях просто никуда без журналов, которые могут нам помочь. Журнал смягчения формулировок. Если партнер уже способен честно и открыто, а главное сразу же обратить наше внимание на то, что мы причинили ему боль, есть смысл записать эту формулировку, чтобы на досуге поразмыслить над ней для поиска более мягких вариантов. Например, заметив перед выходом в театр несовершенство прически любимой женщины, весело пошутив, что у нее не прическа, а взрыв на макаронной фабрике, и получив эмоциональный взрыв, и не на фабрике, а дома со скандалом до утра и отменой похода в театр, можно записать эту формулировку: «Да у тебя не прическа, а взрыв на макаронной фабрике». Можно ли было смягчить формулировку? И надо ли? Или не будем дергать тигрицу за усы? А если правда прическа так себе, и не дурно было бы обратить на это внимание? Лучше новую фразу начать с искренней похвалы, затем в конструктивном ключе указать на то, что можно сделать лучше. В НЛП это называется правилом конструктивной критики. Возможно, такая формулировка будет более мягкой. «Дорогая, у тебя сегодня креативная прическа. Можно я сделаю фото на память? А потом оплачу стилиста, чтобы всегда делать тебе такую фантастическую прическу. Мне она очень нравится. Но, может быть, для театра попробуем ее преобразить в нечто более классическое и подходящее?» Безусловно, новая формулировка подойдет не для каждой, но она наверняка лучше первоначальной. Так раз за разом, смягчая формулировки, со временем можно научиться как избегать полезных фраз, так и заменять их на несущие любовь. Далее приведем еще примеры неправильных формулировок и чем их лучше заменить. Мужчина женщине. Вечно ты все делаешь не так. Мне кажется, у нас разные взгляды на то, как это сделать. Может, обсудим и попробуем найти компромисс? Почему ты такая ленивая? Иногда мне кажется, что тебе не хватает энергии. Может быть, мы можем вместе найти способ справиться с этим? Ты совсем не следишь за собой. Мне важно, чтобы мы оба старались поддерживать себя в хорошей форме. Может, попробуем вместе что-то изменить? Ты вечно тратишь деньги на ерунду. Давай поговорим о наших расходах и решим, как лучше управлять нашим бюджетом. Ты всегда все портишь. Иногда дела идут не так, как мы планируем. Давай подумаем, как можно улучшить ситуацию в будущем. Женщина мужчине. От тебя никакого толку. Ты мог бы больше помогать. Давай поговорим, как мы можем лучше распределить обязанности. Почему ты всегда такой неряшливый? Мне было бы приятно, если бы ты уделял больше внимания порядку. Можем ли мы договориться об этом? Ты никогда не слушаешь меня. Мне важно, чтобы ты выслушал меня и понял мою точку зрения. Можем обсудить это. Ты всегда опаздываешь и подводишь меня. Мне важно, чтобы мы были пунктуальными. Может, мы сможем вместе подумать, как лучше планировать время. Ты никогда не думаешь о других. Мне было бы приятно, если бы ты проявлял больше внимания к другим людям. Давай обсудим, как мы можем быть более внимательными. Журнал транзакций. Журнал ваших межличностных транзакций может выглядеть так. События. Партнер сказал – сделал. Я сказал – сделал. Оценка моей транзакции от 1 до 5 баллов. Последствия моей транзакции и улучшить мою транзакцию. Приведем пример заполнения таблицы в виде списка. Первое событие. Возвращение домой с работы. Партнер сказал – сделал. Ты опять поздно. Я сказал – сделал. У меня была важная встреча, я же предупреждал. Оценка моей транзакции от 1 до 5 баллов. 2. Последствия моей транзакции. Партнер расстроился, начался спор. Как улучшить мою транзакцию? Извиниться за задержку, выразить понимание чувств партнера. Второе событие. Выбор фильма для просмотра. Партнер сказал – сделал. Давай посмотрим романтическую комедию. Я сказал – сделал. Опять. Я хочу боевик. Оценка моей транзакции от 1 до 5 баллов – 1. Последствия моей транзакции. Партнер обиделся, вечер испорчен. Как улучшить мою транзакцию? Предложить компромисс или по очереди выбирать фильмы. Третье событие. Планирование отпуска. Партнер сказал – сделал. Я хочу на море. Я сказал – сделал. А я думал, мы поедем в горы. Оценка моей транзакции. 3. Последствия моей транзакции. Возникло недопонимание. Как улучшить мою транзакцию? Обсудить желание, найти вариант, устраивающий обоих. Четвертое событие. Распределение домашних обязанностей. Партнер сказал – сделал. Ты никогда не помогаешь мне по дому. Я сказал – сделал. Я много работаю, у меня нет на это времени. Оценка моей транзакции. 1. Последствия моей транзакции – усиление конфликта. Как улучшить мою транзакцию? Признать важность домашних дел, предложить график уборки. Пятое событие. Обсуждение финансов. Партнер сказал – сделал. Мы тратим слишком много. Я сказал – сделал. Я зарабатываю достаточно, не волнуйся. Оценка моей транзакции. 2. Последствия моей транзакции. Партнер чувствует, что его не слышат. Как улучшить мою транзакцию? Внимательно выслушать опасения, вместе составить бюджет. Шестое событие. Планы на выходные. Партнер сказал – сделал. Давай проведем время вместе. Я сказал – сделал. У меня встреча с друзьями. Оценка моей транзакции – 2. Последствия моей транзакции. Партнер чувствует себя отвергнутым. Как улучшить мою транзакцию? Предложить компромисс, например, часть выходных провести вместе. Седьмое событие. Критика внешнего вида. Партнер сказал – сделал. Тебе не идет эта рубашка. Я сказал – сделал. А мне нравится. Отстань. Оценка моей транзакции – 1. Последствия моей транзакции – партнер обиделся. Как улучшить мою транзакцию? Поблагодарить за заботу, обсудить вкусы друг друга. 8. Событие. Опоздание на важное мероприятие. Партнер сказал – сделал. Ты всегда заставляешь меня ждать. Я сказал – сделал. Я не виноват, были пробки. Оценка моей транзакции – 2. Последствия моей транзакции – испорчено настроение обоих. Как улучшить мою транзакцию? Извиниться, признать свою ответственность, предложить выходить раньше в будущем. 9. Событие – обсуждение отношений с родителями. Партнер сказал – сделал. Твоя мама достала своими звонками. Я сказал – сделал. Не говори так о моей маме. Оценка моей транзакции – 1. Последствия моей транзакции – серьезная ссора. Как улучшить мою транзакцию? Выслушать партнера, обсудить границы в отношениях с родителями. 10. Событие – принятие важного решения. Партнер сказал – сделал. Я думаю, нам стоит переехать. Я сказал – сделал. Нет, мне и здесь хорошо. Оценка моей транзакции – 3. Последствия моей транзакции – затянувшаяся неопределенность. Как улучшить мою транзакцию? Обсудить причины желания переезда, рассмотреть все «за» и «против». Журнал благодарности. Каждый день записываем, за что мы благодарны своему партнеру. Сварила кофе? Спасибо. Могла же этого и не делать? Могла. Приготовила ужин? Да просто красотка, особенно если сделала это после работы, тоже устав, но не стала заваливаться перед телевизором смотреть футбол, а мужественно направилась на кухню. А еще из этого журнала через год может получиться фантастический подарок, особенно если его упаковать и красиво оформить. Журнал писем. Можно иногда писать письма любимому человеку, отправлять их или нет на ваше усмотрение. Письма могут быть совсем разные и по любым поводам. Злишься на партнера так, что есть не можешь. Выплесни все свои эмоции в самом гневном и злом письме. Потом можно порвать его на мелкие клочки. Провели фантастический вечер в ресторане? Напиши, как ты благодарен партнеру за это и вырази все свои чувства. Впрочем, добрые письма можно и отправить. Любовь и власть. В отношениях любовь не всегда самое главное. Группа из двух людей уже небольшая организация, и значит, в ней должен быть главный, тот, у кого власть. А это значит, что любые отношения – это вопрос не только любви, но и вопрос власти. Оба главные, так не бывает. Он хочет налево, а она направо. Как принимать решение, куда идти? И здесь, по большому счету, не так важно, кто именно главный, мужчина или женщина. Важнее, чтобы оба были согласны с тем, кто руководитель. А в случае разногласий, подчиненный не затаивал обиду. Конечно, здесь могут быть конструкции, когда женщина на словах признает мужчину главным, но дальше мягкой силой, не мытьем, так катанием, раз за разом добивается своего. При этом не ущемляет чувство собственного достоинства мужчины. Важно, чтобы не было конфликтов и постоянного перетягивания одеяла на себя с целью выяснить, кто главнее и кому рулить. Маркеры расставания. Джон Готман, выдающийся специалист в области психологии отношений, хотел выяснить, почему люди расстаются. Для этого он приглашал пары в комнату, в которой велось видеонаблюдение, и предлагал им поругаться. То есть выбрать важный и при этом спорный вопрос, затем провести дискуссию по этой теме, которая записывалась на видео. После чего за парой устанавливалось наблюдение с целью определить, можно ли выделить явные признаки скорого расставания. Спустя какое-то время паре периодически звонили выяснить, вместе ли они. Все это делалось для того, чтобы можно было более или менее достоверно понять, что такое делает пара, которая с высокой вероятностью скоро расстанется. В ходе эксперимента удалось найти эти маркеры. Вот они. Первое. Осуждение не поступка, а личности партнера. Второе. Партнеры занимают оборонительную позицию. «Если бы ты не делала то, я бы не делал это». Или «я делаю то только потому, что ты делаешь это». Третье. Обесценивающее, пренебрежительное или уничижительное отношение к партнеру. Четвертое. Возведение эмоциональной стены, избегание партнера. Зерно истины. Мне всегда было интересно, почему в отношениях обе стороны столь рьяно считают себя правыми и также яростно отстаивают неправоту партнера. Неужели они не видят очевидного? А если по-своему правы оба, и в обвинениях каждой стороны есть зерно истины? Так если жена начинает обвинять мужа в том, что он упрямый как баран и постоянно спорит, муж может начать доказывать, что он сама толерантность и вежливость, распаляясь с каждой минутой, удивительным образом доказывая правоту жены. Или муж с обидой замечает, что жена его игнорирует. Жена же считает это такой чушью, что даже не считает нужным вступать в дискуссию по этому вопросу и опять-таки доказывает делом, что она игнорирует мужа. Если же открыто и честно признать, что в обвинениях партнера есть зерно истины, то он может перестать вас обвинять и сделает шаг навстречу. Представим другую ситуацию. Жена обвиняет мужа в упрямстве, он признает. Да, порой он перегибает палку в отстаивании своей точки зрения, ему очень жаль. И начинает расспрашивать жену подробнее, что она думает или чувствует по этому поводу. Жена может понять, что она услышана, что ее мнение для мужа ценно и важно. И сможет облегчить душу, рассказать все, что у нее накипело за это время. Или жена при выпаде мужа по поводу игнорирования признает. Да, она, пожалуй, иногда игнорирует мужа, и ей очень жаль, что она так поступает. Она попросит мужа поподробнее рассказать, как часто и при каких обстоятельствах это происходит. Внимательно и с эмпатией выслушает мужа, аккуратно при этом расспрашивая как о фактах, так и о его чувствах. Муж может с радостью ощутить, что наконец-то он услышан и лед тронулся. В обоих случаях после того, как обвинитель немного успокоился, но не раньше, можно рассказать о своих чувствах. Муж может сказать, что ему очень горько и обидно, когда жена его обвиняет, и он чувствует в подобных случаях горечь и обиду. Жена же может сказать, что муж прохода ей не дает, она часто устает, и ей необходимо немного личного пространства. Таким образом, нам нужно... Первое. Открыто и честно признать, что в обвинениях партнера есть зерно истины. Второе. Признать чувства партнера, сказать, что очень жаль, начать расспрашивать, что партнер думает или чувствует по этому поводу. Третье. Внимательно выслушать, проявить сочувствие, избегать намека на сарказм, задавать уточняющие вопросы. Четвертое. Если накал страстей немного ослаб, можно рассказать о своих чувствах. Партнер снова взрывается. Перейти к пункту второму. Самое непростое в этой практике – совладать с собственными чувствами, когда ты уверен, что прав на 100%. Партнер явно что-то не догоняет, и всего-то надо ему это объяснить. Но здесь уже работает только навык управления собственными эмоциями. Если уже понесло, то справиться с собственными эмоциями затруднительно. И уж тем более признать, что не прав, когда всеми фибрами души чувствуешь, что прав на все 100% и с упоением доказываешь собственную правоту. Партнер при этом чувствует и делает то же самое. Это тупик, из которого выход только один. Признать, что в чем-то партнер может быть прав. Сменить неконструктивную полемику на плодотворную может помочь подход «не ты против меня, а мы против проблемы». Если возник конфликт, явно в наших отношениях есть проблема. И эту проблему почти наверняка можно решить, конечно, если удастся вовремя справиться со своими чувствами. Тенью не создать свет, или позитивом делимся, негатив оставляем себе. Однажды к мудрецу пришел ученик и спросил: «Учитель, как можно создать свет без тени?» Мудрец задумался, а потом ответил: «Тень есть там, где есть преграда для света. Убери преграду, и свет заполнит все пространство сам. И помни, что только открытость и искренность приводят к истине. Скрытность и обман лишь создают тень». Есть еще один способ переосмыслить наши отношения к эмоциям и их выражению. Делиться позитивом с окружающими, а негативные эмоции лучше оставлять при себе. Это связано с тем, что наши негативные состояния и поступки могут вызывать ответную негативную реакцию у других людей, создавая цепочку отрицательных эмоций и затягивая нас в воронку. Такой подход помогает сохранить гармонию в отношениях и предотвратить распространение негатива. Однако часто мы поступаем наоборот. Когда нам хорошо, мы склонны сохранять это чувство внутри, словно драгоценность, которую не хотим разделить с другими. Насколько сложно сказать жене или мужу, что любим, и насколько проще сказать какую-нибудь колкость. Тем более, что повода всегда достаточно. А когда злимся, готовы сообщить об этом всему миру, порой разрушить не только отношения, но даже мебель с посудой. Есть альтернативный подход – перерабатывать свой внутренний яд в нектар с помощью различных практик и процессов, часть из которых мы уже разобрали. Такой подход позволяет нам не только избежать разрушительного воздействия негативных эмоций на окружающих, но и использовать эту энергию для роста. В то же время, когда мы чувствуем себя счастливыми и наполненными, лучше делиться этим состоянием с окружающими. Это может проявляться в добрых словах, улыбках, помощи другим или просто в излучении позитивной энергии. Такой подход может помочь создать более гармоничную атмосферу в нашем окружении. На эту ситуацию можно посмотреть еще под таким углом. Когда двое ругаются, они часто оказываются в парадоксальной ситуации. Оба участника конфликта пытаются добиться позитивного результата – свет, любовь – через негативное взаимодействие – тень, боль. Они используют обвинения, критику и агрессию в надежде изменить ситуацию к лучшему или доказать свою правоту. Однако это похоже на попытку создать свет с помощью тени, что невозможно. Ирония в том, что в момент ссоры оба человека, вероятно, испытывают острую потребность в любви, понимании и поддержке. Их агрессивное поведение часто является защитной реакцией, маскирующей уязвимость и страх. Они отчаянно нуждаются в позитивной энергии, но вместо этого генерируют и обмениваются негативной, создавая порочный круг взаимного отторжения и обиды. Осознание этого парадокса может стать первым шагом к разрешению конфликта. Понимание того, что за гневом и агрессией скрывается потребность в любви и принятии, может помочь участникам ссоры изменить свой подход. Вместо того, чтобы пытаться создать свет из тени, они могут научиться напрямую выражать свои истинные чувства и потребности, открывая путь к подлинному взаимопониманию и разрешению конфликта через позитивное взаимодействие. Чтобы прекратить ссору, кто-то должен первым проявить любовь вместо злости. Это непросто, но может помочь начать нормальный разговор и понять друг друга. Представьте, что ссора – это темная комната. Пока оба кричат, становится только темнее. Следует осознать, что любой выпад тенью – это сигнал о том, что она усилилась. И партнер именно сейчас нуждается в том, чтобы его любили. Если кто-то в это время зажжет свечу любви, сразу станет светлее. Этот свет может помочь обоим увидеть, что на самом деле они хотят не ругаться, а быть любимыми и понятыми. Когда один человек начинает говорить с любовью, другому легче ответить тем же. Так шаг за шагом можно превратить ссору в мирный разговор. Конфликты между мужчинами и женщинами часто кажутся неразрешимыми на логическом уровне. Это связано с фундаментальными различиями в мышлении, ценностях и приоритетах. Мужчины склонны к более линейному, ориентированному на решение проблем мышлению, в то время как женщины часто мыслят более целостно, уделяя больше внимания эмоциональным аспектам ситуации. Эти различия могут приводить к тому, что каждая сторона считает свою позицию единственно верной, не понимая точку зрения партнера. В результате попытки решить конфликт с помощью логических аргументов часто заканчиваются еще большим непониманием и приводят к страданиям. Единственный способ преодолеть эти различия – проявить любовь, уважение и сочувствие к партнеру, даже если вы чувствуете себя абсолютно правым в данной ситуации. Это требует значительных усилий и эмоциональной силы, особенно когда вы уверены в своей правоте, а это бывает практически всегда. Однако именно способность задвинуть свое эго, попытаться понять чувства и потребности партнера и проявить эмпатию могут помочь преодолеть барьеры в общении. Такой подход создает атмосферу безопасности и доверия, в которой оба партнера чувствуют себя услышанными и понятыми, что в свою очередь открывает путь к конструктивному диалогу и взаимоприемлемым решениям. И опять-таки, это выглядит простым, но это совсем не значит, что это легко.